956, ноябрь 29. Дух свободен. Дух свободен всегда. Поймите свободу духа как непреложность. Свобода духа — явление безусловное, то есть независящее от условий. Отождествляя себя с оболочками, дух теряет свободу, ибо оболочки не свободны в силу того, что принадлежат к тому плану, на котором проявляются. Но дух, хотя и проявляется на разных планах, но к этим планам не принадлежит, ибо проявление духа идет через оболочки. Он может быть в свободе или рабстве у своих оболочек. Подчинение духа оболочкам есть хула на достоинство духа. Хочу дать понимание духа вне связи его с очередными временными оболочками. Сознание есть продукт сочетания скант. Дух над ними. Когда сознание переносится в область духа, оно принимает качество непрерывности. Личность творится скандами. Сочетание — это явление временное. Надо осознать себя вне оболочек. Тишина безмолвия, когда оболочки молчат, покажет, что это возможно испытать как действительность, то есть на опыте. В область безмолвия сознание можно поднять. Там царствует дух, свободный от оболочек. Молчание в тишине считайте вратами в царство духа, в царство мое, в царство света.